Я вошел внутрь, неспешно закрыв за собой массивную деревянную дверь, которая с тихим щелчком отделила нас от прохладного коридора. Медленно прошагав через все помещение, не произнося ни слова, я остановился у окна, спиной к ожидавшим меня людям. Некоторое время просто смотрел на падающий снег, наблюдая, как вихри кружат в свете фонарей, а холодные узоры льда расцветают на стекле причудливыми орнаментами. Я ощущал на себе изучающие взгляды, полные смешанных чувств, любопытства, тревоги, может быть, даже страха. Люди, стоявшие возле стола в центре комнаты, молчали, будто не решаясь начать разговор первыми. Они были молодыми, но в их глазах читалась усталость тех, кто провел много бессонных ночей за работой. Каждый из них по-своему отличался. Девушка с каштановыми волосами и яркими зелеными глазами, два юноши, один со светлыми волосами и серьезным лицом, другой с темными волосами и нервным взглядом, и парень постарше, видимо, лидер их небольшой группы. Их одежда была простой, но аккуратной, а на лицах застыло выражение напряженного ожидания. Я медленно обернулся, давая им возможность рассмотреть меня. Взгляд каждого из них скользил по моему лицу, пытаясь уловить настроение, понять, с какими намерениями я пришел. Не торопясь, я достал из кармана кольцо, которое они недавно восстановили. Металл, покрытый патиной времени, блестел под светом лампы, отливая тусклым золотом. На кольце был выгравирован герб рода черногвардейцевых, оскалившаяся морда ежа с острыми шипами, символизирующий силу и неприступность. Этот герб был знаком моего наследия, моей семьи, и видел его я далеко не впервые, но сейчас он казался мне особенно значимым. Я позволил себе задержать взгляд на кольце чуть дольше, чем требовалось, прежде чем перевести его на застывшую четверку. Их лица были напряжены, но никто не решался прервать тишину. Я заметил, как девушка слегка переминается с ноги на ногу, а темноволосый юноша нервно потирает руки. «Великолепная работа, друзья», — произнес я с легкой улыбкой, нарушая молчание. Мой голос прозвучал мягко, но достаточно громко, чтобы они все услышали. Люди переглянулись, но никто не знал, как реагировать. Казалось, они не ожидали такого начала разговора. «Знаете, кто изображен на гербе?» – спросил я, вновь поднимая кольцо перед собой и позволяя свету отразиться на металлической поверхности. «Ёж, кажется», – негромко ответила девушка, переводя взгляд на кольцо, будто бы могла с такого расстояния что-то там разглядеть. Ее голос немного дрожал, но она старалась выглядеть уверенной. «А это не просто ёж, сударыня», – поправил я с мягким смешком, глядя прямо в ее глаза. «Это гигантский монстр. Машина смерти, я бы сказал. Хотите покажу?» «Нет, спасибо», – поспешно отозвался мужчина с серьезным лицом, стоявший чуть поодаль. Его голос звучал твердо, но в нем ощущалась тревога. «Как хотите», – вздохнул я, убирая родовой артефакт обратно в карман. «А что касается кольца, думаю, вы понимаете, кому оно принадлежит». «Принадлежало», – попытался поправить меня один из молодых людей, но, поймав мой изучающий взгляд, тут же опустил лицо и умолк. Я заметил, как его уши слегка покраснели от смущения. «Что ж», – продолжил я после небольшой паузы, позволяя словам осесть в воздухе, «для начала представлюсь, раз уж вы меня не узнали. Черногвардейцев Алексей Михайлович, князь, глава рода, собственной персоной, как говорится». Я отметил, как лица ученых вытянулись от неожиданности. На них отразилась смесь удивления и легкого испуга. Они, вероятно, знали о том, чье имущество было у них в руках, но, увлеченные наукой и далекие от политических новостей, не были в курсе ни моего возвращения на имперскую арену, ни тем более других недавних событий, связанных с моей фамилией. Их не особо это волновало, эти люди, казалось, будто жили в другой реальности. «Прежде чем мы продолжим наш разговор, у меня для вас две новости», – произнес я, слегка наклонив голову, глядя на каждого из них по очереди. «Традиционно в таких случаях одна из них хорошая, другая – плохая. С какой начать?» «С плохой», – тут же произнес молодой мужчина, лидер группы, решившийся ответить за всех. Его глаза встретились с моими, и в них я увидел решимость и некоторую долю вызова. «Плохая для вас новость заключается в том, что кольцо возвращается к законному владельцу, то есть ко мне», — сказал я, наблюдая за их реакцией. «А хорошее?» — спросила девушка, нахмурившись. В ее взгляде мелькнула надежда. «Хорошая новость, что с 90% вероятностью вы все останетесь живы», — ответил я, позволяя легкой улыбке коснуться моих губ. «Да, я сейчас очень похабно и низко манипулировал. Да, когда перед тобой обычные, даже не одаренные люди, это в абсолютном большинстве случаев излишне. Но сегодня, как последнее время и всегда, все упиралось только во время. Ну и, конечно, в то, чтобы никому из них в голову не пришло где-либо откровенничать на эту тему. А на что оставшиеся 10%?» Деловито уточнил их главный, но в его голосе звучало заметное беспокойство. «Ну, это на тот случай, если вы решите воспользоваться моей добротой и начнете хамить, качать права или, если вдруг я соглашусь вас отпустить, решите много болтать», — ответил я, слегка пожав плечами. «Мы не будем», — поспешно заверила девушка, делая шаг вперед. Ее глаза смотрели на меня с искренним волнением. Главный среди них тут же добавил: «Да, нам жизнь дороже. Держать язык за зубами ни для кого из присутствующих проблемой не является». «Отлично, этот вопрос решили», — кивнул я, чувствуя, как напряжение в комнате слегка ослабевает. «Теперь немного побеседуем в неформальной обстановке. Голодные, поди», — ответа не последовало, но я уловил их осторожные взгляды и легкое напряжение. Усмехнувшись, я сделал едва заметный жест рукой, и дверь кабинета открылась. Следом внутрь вошло несколько людей, тут же начав сервировать стол едой. Я первым занял место за столом, жестом приглашая остальных присоединиться. Ученые приблизились очень нерешительно, но затем все же заняли места и, последовав моему примеру, начали есть. Комнату наполнил легкий звон приборов и шелест тарелок. Аромат свежеприготовленных блюд витал вокруг нас, немного разряжая напряженную атмосферу. «В общем, предложение у меня есть», — нарушил я молчание, откладывая вилку и складывая руки перед собой. «Но сначала небольшой рассказ. Мои помощники доложили мне, я намеренно не произнес слово «демоны», зная, как оно действует на людей, что вы пытались, надев кольцо, овладеть телекинезом. Не знаю, обрадую вас или нет, но оно работает иначе. Точнее, таким образом оно вообще не работает». На лицах научных сотрудников тут же отразилось разочарование. Казалось, они не до конца верили моим словам, но спорить не решались. Я видел, как темноволосый юноша опустил взгляд в тарелку, а девушка слегка прикусила губу. «Верить мне или нет, дело ваше, но с этим фактом так или иначе придется смириться», — далее, внимательно оглядев сидевших напротив, я продолжил. «У меня сейчас в голове два вопроса. Первый, откуда у вас информация о принципе действия этого артефакта? И второй, где вы его нашли?» — произнес я, задерживая взгляд на старшем. «На территории вашего бывшего дворца под Москвой», — после недолгой паузы ответил он и тут же притих, ожидая моей реакции. «Вопросов было два», — напомнил я, слегка прищурившись. «В записях Льва Платоновича», — неохотно добавил он, избегая моего взгляда. На этом я прервал разговор, позволяя словам осесть в воздухе. Неожиданно вдруг появился какой-то Лев Платонович, личность которого нам предстоит теперь установить и по возможности его допросить. Глава 4. Вернувшись в свою усадьбу, укрытую от мира густым покровом зимнего леса, я планировал немного отдохнуть и поваляться в постели. Скрип свежего снега под ногами и тишина, нарушаемая лишь редким шелестом ветра в ветвях, успокаивали мысли и настраивали на размышления. Морозный воздух обжигал легкие, но придавал бодрости после тяжелого рабочего дня. Бесов я намеренно попросил переместить нас во двор, а не прямо в дом, чтобы немного пройтись и подышать свежим воздухом, прежде чем вновь оказаться в тепле. Однако, едва мы успели войти внутрь дома и сделать пару шагов вглубь, я заметил, что помимо Святогора, а также прибывшей сюда минутой ранее моей охраны, здесь присутствует кое-кто еще. Из гостиной доносились приглушенные голоса, слабый свет камина играл отблесками на стенах коридора. Я, уже предупрежденный демонами о личности нежданного гостя, неспешно направился к нему навстречу. Войдя в просторную гостиную с высокими потолками и массивными деревянными балками, я увидел неожиданную картину. За большим столом расположились Святогор и полковник Калинин. Дядя сидел со свойственным ему спокойствием, а Ярослав Геннадьевич, удобно откинувшись на стуле, неспешно ему что-то рассказывал. При моем появлении мужчины тут же поднялись с места. «От вас нигде не скроешься, господин полковник», — произнес я, сдержанно кивнув и оглядев Калинина. Ярослав Геннадьевич на это добродушно улыбнулся и шагнул ко мне. Его стройная и подтянутая фигура, несмотря на годы, все еще хранила военную выправку, а глаза, проницательные и холодные, не скрывали радость от встречи. «Ваша правда, ваша светлость», — отозвался он с легким поклоном. В его голосе звучала довольная нотка. «Мы обменялись рукопожатиями, крепкими, как и полагается старым товарищам. Но можете не переживать. Никто, кроме меня и императора, об этом месте не узнает». Следом, не найдя в моих глаза понимания, добавил полковник. «Я, знаете ли, свой дар люблю тренировать, а вы такие удобные поводы раздаете, что грех не воспользоваться. Рад тебя видеть, Ярослав Геннадьевич. Но еще больше был бы рад, если о своих визитах ты бы впредь предупреждал», без злости в голосе произнес я, хотя уголки губ непроизвольно дрогнули в улыбке. «Как скажете, Алексей Михайлович», с пониманием кивнул гость. «Да, я прекрасно относился к Калинину и даже его уважал, но в то же время отлично понимал, что он душой и телом, человек императора, и если вдруг так случится, что между нашей дружбой встанет приказ с той стороны, он его выполнит. Прецедентов к этому, еще, конечно, не было, но никаких иллюзий себе на этот счет испытывать я не позволял». Следом, почувствовав на себе любопытный взгляд Виктории, которая стояла чуть позади меня, с интересом наблюдая за нашей встречей, я обернулся и жестом пригласил девушку подойти ближе. «Виктория, позволь представить, полковник Ярослав Геннадьевич Калинин, мой давний армейский друг». Калинин внимательно посмотрел на нее, слегка прищурившись, а затем склонил голову в приветствии. «Рад знакомству, сударыня». Виктория улыбнулась, отвечая на его взгляд с легкой улыбкой. «Благодарю, полковник, и я рада знакомству». К чести Калинина, никаких вопросов на ее счет он себе позволять не стал. Следом мы все заняли места за столом. Один из материализовавшихся демонов тут же принес поднос с чайником и кружками к столу, попутно уставив его какими-то сладостями. «Помню наш первый день», — начал Калинин, слегка наклонив голову, и в его голосе прозвучали ностальгические нотки. «Вы тогда смотрели на меня, как на какого-то деда из анекдотов». Полковник держал чашку в руках, задумчиво ее покручивая и иногда поднося к губам. Его глаза блуждали по комнате, задерживаясь на мелочах, старинных книгах на полках, картинах на стенах, бронзовых часах на каминной полке. Я знал, что он замечает все, даже то, что другим ускользает из виду. Выглядел соответствующе, поддел я его, усмехнувшись. Лысый, бородатый, с суровым взглядом. «Как там, Вячеслав Степанович?» Калинин рассмеялся, поставив чашку на блюдце. «Именно, гвардии старшина Николин Вячеслав Степанович, к вашим услугам», улыбчиво кивнул он. «Признаюсь, я в тот день тоже вас оценивал, мальчишка-аристократ в армейской каше. На самом деле думал, что вы не выдержите долго в шкуре обычного солдата, но вы умеете удивлять. К слову, я ведь тогда был наверняка единственным, кто там знал о вашем истинном происхождении». «Да уж я до последнего верил в твой образ», — ответил я, изображая притворную обиду. «До последнего», — Калинин прищурился, улыбаясь. «Это до той битвы на скалах, где вы дар восстановили». «Да, на этот раз уже серьезно», — кивнул я. Калинин откинулся на спинку стула, его взгляд затуманился воспоминаниями. «А можно поподробнее?» — неожиданно включилась в разговор Виктория, заинтересовавшись историей. «О, Алексей Михайлович нас такими историями не балует», поддакнул ей Святогор, не менее неожиданно проявивший свое любопытство. Я лишь на это улыбнулся, но комментировать никак не стал. «Помню тот день в горах», быстро смекнул Калинин, чего от него все ждут. «Погода тогда всю неделю стояла ясная, свежий воздух, красота. Если не вдаваться в подробности всех предшествующих событий, нашу роту отправили в помощь к штурмовикам и разведчикам брать очень важную высоту. Я отставил чашку, чувствуя, как воспоминания накатывают волной». Далее полковник стал довольно подробно рассказывать детали минувшей операции, припоминая тяжелый подъем на скалу, забравший у нас немало сил, и дальнейшее разделение на три группы, в составе одной из которых мы с Самсоновым отправились творить хаос в тылу врага. «Да, помню, все вроде шло по плану, пока мы не собрались уходить», — кивнул я на слова Калинина. «На нас под конец операции вышел отряд одаренных маджахедов», — продолжил Калинин, слегка улыбнувшись. «Зажали так, что носа не высунешь, сразу летит огненный шар. Мне-то ладно, а вот пацаны обычные же солдаты были. И что вы думаете?» Оглядывая Святогора и Викторию, воскликнул он. Наш герой распоряжается мне уводить людей. «Я вас прикрою», — говорит. «У меня был план выманить боевиков и вызвать удар авиации на себя, что я по сути и сделал», — добавил я к рассказу полковника. Виктория, слушавшая наш разговор с растущим удивлением, нахмурилась. «Авиаудар? На себя?» Я посмотрел на нее, пытаясь успокоить. «Технически, на врага», — пояснил, пожав плечами. «Никакого геройства, на самом деле, только лишь точный расчет. Демоны должны были меня вытащить, когда начнется заварушка. Но получилось все через», — продолжил, хохотнув, Калинин. И следом же, оглянувшись на Вику, споткнулся на полуслове. «В общем, не так, как Алексей Михайлович планировал. Его армейские друзья, солдаты, кхе-кхе», — продолжил посмеиваться полковник, «не вовремя решили проявить свою доблесть и воинскую отвагу. Не можем, говорят, отступать, покуда лом там один на один с врагом остается. И всей толпой пошли против моего приказа, заставив группу вернуться назад. Видел бы кто из вас тогда перекошенное от злости и отчаяния лицо его светлости», уже более серьезно добавил полковник. «Я вспомнил тот адреналин, холодный ветер, свист падающих мин и грохот взрывов. Было дело, думал все, пиши пропало», произнес я, отчетливо представляя картину прошлых дней. «И чем все закончилось?» Тут же произнесла Виктория, поочередно оглядев то меня, то Калинина. Святогор на этих словах понимающе улыбнулся, видимо, догадался самостоятельно. Концовку этой истории, пусть и менее подробно и красочно, нежели это делал Ярослав Геннадьевич, он уже слышал от меня. Пришлось сильно напрягаться и всех спасать, без лишней скромности признался я. Калинин посмотрел на меня, прищурившись. «И все вокруг узнали, что ты одаренный», — произнесла сбоку Виктория. Я усмехнулся, откинувшись на спинку стула. «Не то слово, узнали. Полагаю, вы именно тогда и вернули свой дар», — вопросительно уставился на меня полковник, на что я лишь коротко кивнул. «Веселые были времена», — после небольшой паузы продолжил я, глядя на огонь в камине. «Тогда все было проще. Есть враг, есть задача, выполняй. А сейчас что, сложнее?» — поддел полковник, но в его тоне слышалась искренняя заинтересованность. Я вздохнул, чувствуя тяжесть накопившихся проблем. «Намного. Теперь враг не всегда очевиден, а задач стало больше, чем дней в году. Политика, интриги, скрытые угрозы». Калинин кивнул, его лицо посерьезнело. «Ну, на то вы и черногвардейцев. У вас талант выбираться из любой каши», — сказал он, вновь беря чашку. «И как бы ни было сложно, все вам под силу. Мы еще некоторое время беседовали, вспоминая старые времена и обсуждая текущие дела, после чего переместились в мой кабинет, тихое место с массивным письменным столом, книжными шкафами до потолка и мягким светом настольной лампы. Здесь царила особая атмосфера, располагающая к серьезным разговорам. Калинин без слов протянул мне папку, которую принес с собой. Я взял ее, чувствуя, как пальцы скользят по холодной коже обложки. «Завтра в петербургском штабе ИСБ будет проходить большое совещание», — начал он, пока я вскрывал папку. «Есть возможность устроить там засаду». Я пробежал взглядом первые страницы, быстро вникая в суть предложенного плана. По мере чтения мое раздражение нарастало. Наконец, я резко поднял глаза. «Вы шутите?» «Нисколько, Алексей», — оставаясь со мной наедине, перешел он на «ты». «Все на полном серьезе». Я вчитывался дальше, разбирая детали. По мере чтения я все больше злился. Наконец, не выдержав, я отложил документы и в упор посмотрел на него. Придумать такую операцию мог только настоящий. Калинин резко закашлялся, чуть наклонившись вперед. «Алексей, прошу тебя, не продолжай, принц», — догадался я, точно уловив эмоции полковника. Ярослав Геннадьевич кивнул. «Да», — а одобрил план лично император. Мои пальцы крепче сжали край стола. «Потрясающе. Меня заставляют работать со светлыми. И что?» — произнес он, с улыбкой приподняв бровь. «Я не переношу каждую тварь, что хоть как-то связано с орденом», — ответил я, не скрывая гнева. «Каждую?» — с усмешкой улыбнулся собеседник, в то время как я прикусил язык, отлично понимая, что он узнал Викторию. Калинин выдержал небольшую паузу, а затем, откинувшись на спинку стула, произнес: «Алексей, не все светлые связаны с орденом. Есть такие, кто не имеет к нему никакого отношения». Я закрыл глаза, позволяя его словам осесть в голове. Ответить было нечего. Я знал, что он прав, но принять это оказалось куда сложнее. Вечер обещал быть тихим и безмятежным. Окна небольшого бара на окраине города, укрытого среди старых каштанов, светились теплым светом, привлекая прохожих уютной атмосферой. Мягкое сияние винтажных ламп под абажурами из цветного стекла отбрасывало причудливые тени на стены, украшенные картинами местных художников. Негромкая музыка, смесь джаза и блюза, наполняла помещение, создавая атмосферу спокойствия и расслабленности. За одним из столиков у окна сидела молодая пара. Она, высокая девушка с темными вьющимися волосами, что мягкими локонами спадали на плечи. Ее глаза, глубокие и зеленые, искрились весельем. Одетая в легкое платье пастельных тонов, она выглядела элегантно и непринужденно. Он, стройный парень с короткими русыми волосами и добродушной улыбкой. Его серые глаза лучились теплом, а на щеках проступали едва заметные ямочки, когда он смеялся. На нем были темные джинсы и светлая рубашка, подчеркивающая спортивную фигуру. «Знаешь, мне нравится это место», — произнесла девушка, делая глоток коктейля и оглядываясь по сторонам. «Здесь как-то по-домашнему уютно, не совсем обычный бар. Я рад, что тебе понравилось, Соня», — ответил парень, поднимая бокал. «Хотя, признаться, думал, что ты предпочитаешь более шумные места». Девушка улыбнулась, качнув головой. «Люблю всегда разное, тут и музыка необычная». Ее собеседник кивнул, соглашаясь. «Да, ты права, здесь действительно особенная атмосфера». Молодые ненадолго замолчали, наслаждаясь мелодией саксофона, которая лилась из колонок. В зале было немного посетителей. За соседним столиком тихо беседовала пара пожилых людей. У барной стойки сидел мужчина в костюме, задумчиво глядя в свой стакан. В какой-то момент дверь в помещение тихо открылась, и внутрь вошли несколько мужчин. Появление троицы для других гостей осталось почти незамеченным, но Соня непроизвольно обратила на них внимание. Первый, высокий, с длинными светлыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Он был одет в черную кожаную куртку и темные брюки. Второй, коренастый, с густой темной бородой и серьезным выражением лица. На нем была клетчатая рубашка и джинсы. Третий, худощавый, с бледной кожей и тонкими чертами лица. Его короткие черные волосы были аккуратно уложены. Разговор молодой пары плавно перетек в воспоминания о студенческих годах, путешествиях и мечтах. Смех Сони звенел как колокольчик, привлекая внимание окружающих. Андрей рассказывал забавные истории, жестами изображая смешные моменты, и девушка не могла удержаться от улыбки. Тем временем один из мужчин, высокий блондин, встал и направился к барной стойке. Заказывая напитки, он мельком посмотрел в сторону пары и задержал взгляд на Сони чуть дольше, чем это было бы прилично. Девушка в очередной раз почувствовала на себе чужое внимание и, слегка смутившись, отвернулась. «Все в порядке», — произнес ее спутник, заметив перемену в настроении подруги. «Да, просто показалось, что на меня смотрит», — ответила она, пытаясь отмахнуться от неприятного ощущения. «Ну, усмотрит и смотрит», — бросил парень, переводя взгляд на блондина и, улыбнувшись, добавил. «Я бы на его месте тоже смотрел. Кому-то досталась невероятно красивая девушка», — закончил он, подмигнув. «Перестань», — улыбнулась Соня, но тревога не покидала ее. «Может, тогда уйдем, если тебе некомфортно», — уловив настроение подруги, тут же предложил Андрей. «Вот еще, если чуть что из-за всяких дуралеев домой сбегать, давай веселиться», — нахмурившись, бросила девушка, не желая портить отличный вечер из-за надуманных причин. Пара заказала еще по одному коктейлю и направилась танцевать, уловив момент, когда из колонок полилась веселая и ритмичная музыка. Время летело незаметно, бар постепенно заполнялся людьми, музыка становилась громче, создавая праздничное настроение. Однако в какой-то момент Соня окончательно убедилась, что окружающая атмосфера изменилась. Взгляды каждого из странной троицы стали более пристальными, почти изучающими. Мужчины, то ли под действием алкоголя, то ли просто отбросив последние приличия, буквально буравили сальными взглядами молодую пару. Причем если в начале вечера их взгляды просто казались неподобающими, то к нынешней минуте это уже было неприкрытое хамство. «Ладно, собираемся», — раздраженно скомандовал Андрей, принимая решение за двоих. Девушка охотно подчинилась, кивнув парню, и тут же поднялась из-за стола. Но пока молодые люди дожидались своих вещей у гардероба, их медленно нагнала эта мерзкая троица. «Молодежь», — бросил блондин, обходя пару и опираясь на стойку сбоку от Андрея. «Куда так спешите? Не твое дело», — процедил Андрей и, надевая куртку, сдвинув брови, добавил. «С дороги все, Какой агрессивный. Мы всего-то хотели взять твою девушку на прокат, немножко попользовать и... Договорить блондин не успел, так как в ту же секунду получил в челюсть приличный боковой удар, оборвавший его гнусную речь. Соня тут же спряталась за спину парня, а сам он принял боевую стойку, с вызовом и готовностью оглядывая стоявших напротив уродов. Но неожиданно, несмотря на подскочивший до предела градус напряжения, двое друзей, стоявших немного позади от получившего по лицу блондина, громко расхохотались. Ни злости, ни желания отомстить за своего напарника, ни банального желания разнять драку, ничего. Что же касалось окружающих людей, то там тоже никакой помощи и участия ожидать не приходилось, люди просто немного понаблюдали со стороны, и каждый вернулся к своему занятию. «Ути какой агрессор!» Похабно облизнув губы, произнес блондин и скабрезно добавил, «Ты мне нравишься, фу, урод!» Нахмурился Андрей и, оттолкнув ухмыляющихся гадов, схватил девушку за руку и направился наружу. Ожидаемо, вся троица тут же высыпала за ними наружу, будто не желая отпускать своих жертв. Андрей тем временем, держа в поле зрения прицепившихся к ним ублюдков, махнул рукой в сторону стоявших у обочины машин, водитель одной из которых тут же завел двигатель и подъехал к молодой паре. «Вам куда?» «Прямо», бросил Андрей, и, отворив дверь девушке, направил ее внутрь, усаживаясь за ней следом. Несмотря на не самые приятные ожидания, хулиганы, выжившие из клуба молодую пару, как-либо препятствовать их побегу не стали. Они лишь побуравили взглядом удаляющуюся машину и что-то покричали вслед. Машина тронулась, и они отъехали от злополучного бара. «Твари, суки!» – расплакалась Соня. «Перестрелял бы их!» – ненавистно добавил Андрей, но затем выдохнул и сгреб дрожавшую сбоку девушку в объятия. «Все хорошо!» «Сейчас домой тебя отвезу», и следом, добавил для водителя, «на Лермонтова, пожалуйста». Соня прижалась к груди молодого парня, старательно пытаясь унять льющиеся ручьем слезы. Андрей что-то шептал ей на ухо, пока машина неспешно кружила по ночному городу. Казалось, что этот ужасный вечер наконец-то закончился и можно выдохнуть и успокоиться, но внезапно парень заметил, что машина движется совсем не в том направлении, куда он просил водителя их отвезти. «Извините, вы куда едете?» Нахмурившись, бросил Андрей, наклоняясь вперед. Внезапно водитель обернулся, и перед ними предстали черные, как смоль, глаза на довольном, ухмыляющемся лице. «Что за?» – начал Андрей, но слова застряли у него в горле. Соня вскрикнула, вмиг осознав, что они попали в ловушку. «Ты что еще за хер?» – прорычал взволнованно парень. Одновременно с этим двери заблокировались и машина ускорилась, мчась по пустынной дороге. Соня и Андрей обменялись испуганными взглядами, понимая, что из одного кошмара они попали в другой. «Останови машину», опомнившись, бросил Андрей, и отметив, что мужчина за рулем никак не среагировал, со всей силы ударил ему кулаком по лицу. Первый удар пришелся точно в скулу, второй в челюсть, но сидевший на переднем сиденье мужчина никак не реагировал, совершенно спокойно принимая урон. «Чего вы хотите?» – сдавленным голосом бросила Соня, беспомощно наблюдающая всю эту картину. «Просто поиграть», – ответил таксист и, вновь обернувшись, одарил парочку мерзкой улыбкой. Машина унеслась в ночь, оставляя позади городские огни и всякую надежду на спасение. Глава 5. Демоны перенесли нас с Сергеем в душный, залитый ярким белым светом зал. Помещение оказалось достаточно громоздким. Высокие белые стены тянулись вверх к потолку. Белизна вокруг создавала иллюзию стерильности и чистоты, но под этой маской ощущалась холодная пустота и отчужденность. Сергей, обычно сдержанный и собранный, замер рядом со мной, ошеломленный неожиданным перемещением. Его глаза расширились от удивления, губы слегка приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но слова не находили пути наружу. Парень старался сохранить внешнее спокойствие, но я заметил, как его руки едва заметно дрожали, а взгляд метался по залу, словно пытаясь охватить все сразу. Простирающийся перед нами просторный зал был заполнен пациентами. Некоторые сидели за белыми пластиковыми столиками, на которых лежали разрисованные карандашами листы бумаги. Один мужчина в старом халате сосредоточенно раскладывал пасьянс, шепча себе под нос непонятные слова. Рядом женщина с длинными растрепанными волосами водила кистью по холсту, создавая абстрактные узоры, напоминающие причудливые сны. В дальнем углу несколько пациентов играли в шахматы, их фигуры двигались неспешно, порой едва ли не как в замедленной съемке. Другие просто сидели на стульях, глядя в одну точку или наблюдая за происходящим вокруг с отсутствующим выражением лиц. Шагая по залу, мы с Сергеем миновали несколько столиков. Он бросал взгляды то направо, то налево, бегло пробегаясь по лицам окружающих. В какой-то момент внимание парня привлек один из сидевших за столом пациентов, сухощавый старик с глубокими морщинами на лице и седыми прядями, небрежно падающими на высокий лоб. Приглядевшись, Сергей тут же направился в его сторону. В записях Льва Платоновича, неохотно добавил он, избегая моего взгляда, кто такой Лев Платонович? После некоторой паузы произнес я, не сводя с Сергея глаз, и следом добавил, не заставляй меня задавать тебе десяток вопросов, мне нужна полная картина, и вытаскивать ее из тебя клещами я не намерен. Парень на мгновение замялся, и на его лице промелькнула легкая, почти неуловимая неловкость. Он тихо вздохнул, но все же следом заговорил, стараясь сохранить безмятежность в голосе. Это наш бывший научный руководитель, человек, который не просто обучил нас большинству того, что мы сейчас знаем, но и научил любить свою профессию и дело, которому мы посвятили себя и свою жизнь. Помимо этого, Ларионов был, скажем так, тем, кто открыл нам дверь в мир артефакторики. Я кивнул, видя, что собеседнику есть что сказать дальше, и не ошибся. Сергей, словно вспоминая что-то важное, с некоторым соболезнованием в голосе продолжил. После того, как Ларионова забрали в дурку, нам достался его дневник. К слову, записи Лев Платонович делал обо всех артефактах, над которыми работал. И кстати, думаю, вам будет очень интересно узнать, что Лев Платонович в свое время трудился в научном исследовательском центре имени Акакия Черногвардейцева. На этих словах он замолк, изучая мое лицо, очевидно пытаясь понять, насколько эта информация меня зацепила. Сохранять безэмоциональную мину, признаюсь, было очень тяжело. Мы нашли среди его работ сведения об уникальном кольце, артефакте, который, по его теории, мог даже человеку без дара позволить использовать магию. Правда, данные о конкретно этом артефакте, как назло, присутствовали в его дневнике только лишь в виде справки. Но вам хватило и этого, чтобы накачать себя энтузиазмом сначала найти артефакт, а потом и восстановить его, оглядев ученых, констатировал я, едва собеседник умолк. В целом, да, вы правы, ваша светлость, слегка смутившись, произнес Сергей, с одной только лишь поправкой, что поиск кольца, а если быть точнее, хоть чего-нибудь, что могло остаться после разрушения вашего родового дворца, были для нас неким развлечением. Увидев непонимание на моем лице, парень поспешно добавил, кто-то грибы любит собирать, кто-то рыбу ловить, а нам было интересно изучать историю и заниматься археологией. А что с Ларионовым? Сергей сжал губы, в его глазах мелькнуло горькое сожаление. Было бы странно, если бы я не знал, ответил он, голос слегка дрогнул. Мы ведь с ним работали столько лет, я даже передачки ему возил, когда узнал, что его упрятали в это место. Он сделал паузу, будто одергивая себя, но в его взгляде появилось нечто похожее на возмущение. Официально его упекли за то, что он обвинил одного из офицеров службы безопасности В. Он замялся, затем продолжил, в бесовщине. В итоге его просто лишили возможности работать. Сергей едва заметно стиснул кулаки. Было очевидно, что за своего наставника и учителя ему очень обидно, и груз этой несправедливости, в которой ни он, ни его товарищи не были виноваты, на них серьезно давит. «Можно вопрос, ваша светлость?» – внезапно произнес один из парней, имя которого я, несмотря на то, что пробежался по их досье, не запомнил. «Говори, можем ли мы знать, каким образом вам удалось узнать о том, что мы делаем?» «Конечно нет», – качнул я головой, вспоминая доклад одного из своих бесов, который летал по вузу и клеил свои уши в самых неожиданных местах и кабинетах. «Мы не сможем более работать в одном коллективе, если будем думать, что среди нас предатель», — пояснил слова коллеги Сергей. «А, вот оно что», — бросил я, на мгновение задумавшись. «Тогда спешу вас успокоить, стукача, который сливает информацию на сторону, в том числе и нам, среди вас нет. Мы это уже проверили». Слово. Остановившись на месте, Сергей едва заметно качнул головой, указывая мне взглядом на Ларионова. Коротко кивнув в ответ, я отдал ментальную команду бесам, которые тут же вытащили парня из психбольницы. Теперь следовало разобраться с тем, ради чего я вообще решил сюда явиться. Ларионов сидел перед шахматной доской, теребя в пальцах пешку. чуть сутулый, но крепкий, с лицом человека, успевшего к старости сохранить ясность ума, он казался слишком занятым, чтобы обратить на меня внимание. Хотя, уверен, он однозначно заметил, что кто-то подошел. Я медленно и осторожно присел напротив, оглядывая взглядом пожилого мужчину. Морщинистое лицо, глубоко посаженные глаза и высокий лоб. Неспешно протянув руку к одной из фигур на своей стороне, я сделал ход. Ларионов неожиданно одобрительно кивнул, чуть поджав губы, и затем поднял на меня пристальный взгляд. В его глазах не было удивления, лишь безмятежное принятие. «Здравствуйте, Лев Платонович», — проговорил я, заглядывая ему в глаза. Ларионов приподнял бровь, его губы тронула легкая, почти незаметная улыбка. «Кто вы?» — наконец спросил он, обводя меня цепким взглядом. «Просто человек», — ответил я уклончиво. Мужчина чуть склонил голову, будто соглашаясь с моим правом на тайны. «Это был неплохой ход», — заметил он, возвращая взгляд к доске. «Редко встречаю тех, кто не боится начать с королевского гамбита». Я улыбнулся и сделал следующий ход. «Шахматы – игра, в которой важно не только знать правила, но и понимать противника». Лев Платонович принял мой ход без комментариев, но на этот раз в его глазах мелькнуло одобрение. «Мудрые слова», – тихо произнес он. «Но часто ли мы действительно понимаем тех, кто напротив?» Мы обменивались фразами, каждая из которых была маленьким испытанием, скрытой проверкой. Слова старика иногда звучали странно, словно он говорил сам с собой, но мысль в них оставалась ясной. Я отметил, что он прекрасно держит партию, а значит, по крайней мере, его ум был достаточно острым. В какой-то момент дверь в зал распахнулась, и внутрь стремительно вошли несколько крепких парней в белой униформе. Лица санитаров выражали подозрение, они явно шли в нашу сторону. Отметив, как не вовремя они здесь появились, я дернул щекой и, дождавшись, когда мужчины подойдут чуть ближе, заставил их зависнуть на месте, после чего тут же сместил к ближайшему окну, предлагая им полюбоваться открывающимся оттуда видом. Сам же я не отрывал взгляда от доски с фигурками, с легкой досадой отмечая, что старик, по всей видимости, загоняет меня в ловушку. «Странный вы человек», — наконец произнес он, делая очередной ход. «Но мне это нравится». «Им тоже», — на этих словах старик кивнул в сторону бродящих по залу пациентов, то и дело останавливающихся возле санитаров. Больные водили им пальцами по лицам, рисовали каракули на одежде. Кое-кто просто смеялся, поочередно заглядывая мужчинам в лицо, другой пытался надеть санитару на голову бумажную корону. Отметив, что все может неожиданно зайти дальше безобидных шуток, я с помощью дара оградил всех людей от созерцающих красоту природы медработников. Следом переведя взгляд на старика напротив, я подался вперед и поставил ладони на стол. «Меня зовут Алексей. Алексей Михайлович Черногвардейцев, князь Темногорский», наблюдая за лицом Ларионова, я неспешно продолжил. «И я бы хотел забрать вас из этого недостойного места, Лев Платонович. Вы не против?» Взгляд старика резко переменился. В нем появилась осторожная надежда, смешанная с неверием. Он внимательно осмотрел меня снизу вверх. «Черногвардейцев Михайлович», пробормотал пожилой мужчина себе под нос. «Вы не шутите?» Не желая тратить время, я молча выложил на стол свое родовое кольцо. Тяжелое, с резными узорами и вкраплениями темных камней в области глаз на морде ежа, оно блеснуло в свете потолочных ламп. Лев Платонович на мгновение задержал дыхание. Его глаза неожиданно наполнились слезами, и одна из них скатилась по щеке. «Столько лет», – прошептал он. «Я думал, все потеряно. Мое сердце тоже забилось чаще». Наблюдать такие эмоции у незнакомого человека было очень непривычно и странно. «Вы нужны мне», – мягко произнес я. «Ваши знания бесценны. Я обеспечу вам все необходимое для работы и жизни». Ларионов поднял на меня взгляд, полный благодарности и глубокой печали. «Я согласен», – тихо ответил он, с трудом сдерживая эмоции. «Спасибо вам. Спасибо, что нашли меня». Я улыбнулся, чувствуя, как внутри разливается теплое ощущение правильности происходящего. Коридор тянулся передо мной длинной темной лентой, освещенной редкими островками света от подвешенных к потолку ламп. Стены, выкрашенные в серый цвет, ныне выцветший, казались безжизненными, словно впитали в себя все звуки и эмоции этого места. Пол, выложенный старым паркетом, откликался на каждый мой шаг, и эхо разносилось по коридору, словно невидимый спутник следовал за мной по пятам. Единственная мысль, которая меня преследовала, Пока я шагал по этому зданию, это то, что оно нуждается в срочном ремонте, а лабораторию отсюда придется переносить. Я остановился у одной из дверей, безымянной и неприметной, с облупившейся краской на деревянной поверхности. Табличка была пуста, просто глухая, безмолвная дверь, за которой некогда царил мир науки и тайн. Стучать я не планировал, но едва пальцы коснулись холодной поверхности, как за ней раздались приглушенные голоса, перемежающиеся тихим смехом. Улыбнувшись краем губ, я все же слегка постучал для приличия и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Внутри, словно в другом измерении, пространство было залито мягким теплым светом. Настольные лампы с зелеными абажурами освещали лица людей, собравшихся за большим деревянным столом, покрытым следами давних трудов и экспериментов. Стены украшены полками с книгами, повсюду стопки бумаг и странные приборы, назначение которых понимали лишь посвященные. Ученые оживленно переговаривались, кто-то делал заметки в толстом блокноте, кто-то откинулся на спинку скрипучего стула и слушал с полуулыбкой, погруженный в свои мысли. В углу, слегка отстраненно, сидел Лев Платонович, тот самый наставник, которого не так давно мы вытащили из психлечебницы. Он выглядел смиренным и умиротворенным, его седые волосы мягко отражали свет ламп, а глаза были прикрыты, словно он наслаждался моментом покоя. При моем появлении все обернулись, и на лицах, хоть и изрядно уставших, появились легкие улыбки. Их взгляды на этот раз были лишены тревоги и напряжения, что заметно контрастировало с состоянием, в котором я видел их всего день назад. Я кивнул в знак приветствия и, не произнося ни слова, протянул руку к ближайшему стулу. Тот, подчиняясь моему мысленному приказу, мягко скользнул ко мне по полу, не издав ни звука. Телекинез давно стал для меня чем-то естественным, и я уже не придавал этому особого значения, но заметил, как некоторые из присутствующих обменялись восхищенными взглядами. Сев напротив группы, я внимательно оглядел каждого из них. Их лица отражали целую гамму эмоций, от любопытства до скрытого восторга. Ну что ж, начал я с тенью улыбки, слегка приподняв бровь. Удалось ли вам наговориться после долгой разлуки? Или еще есть, что вспомнить? Кто-то рассмеялся, кто-то просто улыбнулся, но я заметил, как Лев Платонович, до этого казавшийся отстраненным, поднял голову и бросил на меня пристальный, оценивающий взгляд. Его глаза блестели живым интересом, и в них читалась мудрость прожитых лет. «Мы почти не успели соскучиться», — отозвался Сергей с легкой усмешкой, явно наслаждаясь атмосферой. «Но разговоров накопилось много, знаете ли, у Льва Платоновича на все есть история. Это замечательно», — согласился я, глядя прямо на их наставника. «Рад, что у вас здесь теплая и дружественная атмосфера». Я сделал паузу, позволяя им немного расслабиться и насладиться моментом. В воздухе витал легкий аромат кофе и старой бумаги, создавая ощущение уюта и непринужденности. «Но, как говорится, делу время, потехе час», — произнес я, изменив тон на более серьезный. «У меня есть для вас предложение». Едва я обронил эту фразу, как в помещении повисла тишина. Находившиеся передо мной люди давно ждали этого момента. Я позволил себе откинуться на спинку стула и, в очередной раз оглядев присутствующих, продолжил. «Я хочу предложить вам продолжить вашу работу, но уже в лаборатории моего княжества», — медленно начал я. «Мы предоставим вам достойные условия, хорошие зарплаты, жилье, транспорт, все, что потребуется для комфортной и продуктивной работы. От вас требуется сущая малость, добросовестная работа и строгое соблюдение родовой тайны». Ученые переглянулись между собой, некоторые склонились друг к другу, шепча что-то на ухо. Я не стал подслушивать их разговоры, уважая их право на обсуждение. Взгляд Льва Платоновича был направлен куда-то вдаль, но я чувствовал, что он-то как раз свое принципиальное согласие уже дал, осталась только молодежь. Наконец, слово взял Сергей, как правило, всегда говоривший от лица всей группы. Его глаза сияли, и в голосе звучала смесь осторожности и решимости. «Мы, в принципе, согласны, ваша светлость», — начал он, слегка наклонив голову. «Однако хотели бы отметить, что текущая лаборатория не отвечает современным стандартам. Для нашей работы потребуется новое оборудование, соответствующее уровню задач, которые вы перед нами ставите». Услышав слова Сергея, я согласно кивнул. «Это вполне ожидаемо», — ответил я с легкой улыбкой. «Составьте подробный список необходимого оборудования, и я позабочусь о том, чтобы все было доставлено в кратчайшие сроки. На этот раз молчали люди недолго и очень быстро оживились. Ученые обменялись довольными взглядами, в их глазах зажегся огонь энтузиазма. Лев Платонович слегка улыбнулся, и я уловил в его взгляде одобрение. Я встал, давая понять, что разговор подходит к концу. «Ближайшие несколько дней меня не ждите», — сообщил я, обведя всех взглядом. «О вашем обустройстве и комфортной жизни позаботится один из моих помощников. Постарайтесь освоиться, привыкнуть к новым условиям и подготовить все необходимое для начала работы». На этих словах я коротко кивнул им на прощание, развернулся и направился к двери, ощущая на себе их взгляды. В этот момент Лев Платонович тихо произнес: «Алексей Михайлович». Я обернулся и встретился с его пристальным взглядом. «Да, Лев Платонович». Пожилой мужчина слегка поднялся со своего места, опираясь на спинку стула. «Хочу поблагодарить вас за доверие и возможность продолжить нашу работу», — сказал он с искренней теплотой в голосе. «Мы не подведем». Я улыбнулся, чувствуя, как внутри разливается теплое чувство удовлетворения. «Я в этом не сомневаюсь. До скорой встречи». Выйдя из комнаты, я снова оказался в длинном коридоре, который теперь казался менее мрачным. Сквозь слегка приоткрытое окно проникал луч солнечного света, освещая путь впереди. Оказавшись в гостиной своего загородного дома, я вдохнул запах домашнего уюта. В кресле в углу комнаты расположился дядя, а у окна, с легким румянцем на щеках, устроилась дожидавшаяся меня Виктория, которая сразу поднялась, заметив мое появление. «Все готово?» – спросил я, обращаясь к Святогору. «Да, Алексей, можно выдвигаться», – ответил он, слегка наклонив голову. Повернувшись в сторону сестры, я, прищурившись, ее оглядел. «Ты точно не хочешь остаться?» – стараясь придать голосу мягкость, произнес я, но в нем все же проскользнула нотка беспокойства. Княжна отрицательно покачала головой, ее волосы мягкой волной скользнули по плечам. В глазах Вики сияла решимость, смешанная с легкой тенью грусти. «Как бы ни было опасно рядом с тобой», — произнесла она тихо, но уверенно, — «оставаться одной мне еще опаснее». Я вздохнул, стараясь сдержать вспыхнувшее недовольство. «Но ты не будешь одна», — возразил я, чувствуя, как в голосе поднимается ворчливый тон. «Здесь есть люди, которые смогут позаботиться о тебе». Виктория смотрела прямо на меня, и в ее взгляде читалось упорство, которому было трудно противиться. Ее брови слегка сдвинулись, а губы сжались в упрямой линии. «Я приняла решение», — несмотря на свой вид, спокойно промолвила она. «Пожалуйста, возьми меня с собой». Я понимал ее чувства, но опасения за безопасность сестры перевешивали. Впрочем, в словах Виктории тоже был смысл, и спорить дальше будет глупо. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и отдал ментальную команду. В воздухе повисло едва заметное колебание, словно невидимые щупальца заполнили пространство, и в следующее мгновение мы исчезли из дома. Оказавшись в просторном зале терминала аэропорта, где прохладный воздух сменил тепло гостиной, я огляделся. Высокие стеклянные стены пропускали холодный свет вечернего неба, а полированная мраморная плитка отражала приглушенное сияние потолочных ламп. Мерный гул аэропорта окружал нас со всех сторон. Объявления диктора, разговоры пассажиров, далекий рев самолетов. Возле входа в закрытую зону нас ждал полковник Калинин. Он, как и в прошлую нашу встречу, был одет в гражданскую одежду, темные джинсы, рубашка поверх футболки и теплая куртка, которая сейчас была у него в руках. «Алексей Михайлович», — поприветствовал он, пожимая протянутую руку, едва заметно наклонив голову. Его голос был твердым, но уважительным. «Все готово, наш борт ожидает, можем вылетать по вашему сигналу». «Благодарю, полковник», — ответил я, кивая ему. «Давайте не будем терять времени, сударыня», — поприветствовал он также шедшую позади меня княжну, на что Вика коротко улыбнулась и ответила легким кивком. Калинин развернулся на каблуках и повел нас через лабиринт коридоров терминала к выделенному выходу. Его шаги были четкими и размеренными, а осанка – безупречной. По пути он продолжал говорить, не оборачиваясь. «Экипаж проинструктирован, маршрут согласован с высшим командованием, все меры безопасности приняты. Предполагаемое время в пути – 1 час 30 минут». Я слушал его механические отчеты, но мысли уже уносились куда-то вдаль. Мне не хотелось вникать в детали, которые сейчас казались несущественными. Главное, поскорее добраться до места назначения. Мы вышли на летное поле, где прохладный ветер обдал нас свежим морозным воздухом. Небольшой самолет с матовым покрытием стоял в отдалении, его силуэт выделялся на фоне темного неба. Несмотря на скромные размеры, он явно был оснащен по последнему слову техники. Бортовые огни мерцали мягким светом, а трап уже был выдвинут, приглашая нас на борт. «Прошу», — сказал Калинин, жестом указывая на самолет. «Если возникнут вопросы или пожелания, экипаж к вашим услугам». «Спасибо, полковник», — ответил я, слегка улыбнувшись. «Думаю, все будет в порядке». Мы по очереди поднялись по трапу. Внутри самолет оказался неожиданно уютным. Мягкие кожаные кресла, приглушенное теплое освещение, изящные детали интерьера создавали ощущение комфорта и безопасности. Пространство было спроектировано так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя максимально удобно. Виктория заняла место у окна, осторожно устраиваясь в кресле, а я сел рядом, в следующий же миг заметив, как она нервно теребит край пледа, заботливо предложенного бортпроводником. Пальцы княжны слегка дрожали, а взгляд был направлен куда-то вдаль, сквозь толщу стекла. «Ты в порядке?» – тихо спросил я, наклоняясь к ней. В лице сестры читалось напряжение, которого раньше я не замечал. Девушка повернулась ко мне, и на ее губах появилась легкая, чуть виноватая улыбка. «Немного боюсь», – произнесла она, стараясь говорить без лишних эмоций, но голос слегка дрогнул. «Это мой первый полет». «Серьезно?» – удивился я, хотя, пожалуй, мог бы и догадаться. «Как же так вышло-то?» «Ну, я в основном во дворце жила», – промолвила она, опустив глаза. «Разве что в школу пускали». Я почувствовал неожиданную волну сочувствия. Я хоть и не во дворце жил, но хотя бы в детстве был окружен любовью и заботой. Что приходилось пережить ей, один бог знает. Надо бы как-то побеседовать. «Все будет хорошо», – сказал я мягко, стараясь придать голосу уверенности. «Это совсем не страшно. Через несколько минут ты привыкнешь». Виктория кивнула, но в глазах все еще читалась тревога. Я заметил, как она украдкой оглядывает интерьер самолета, словно пытаясь найти в нем что-то, что поможет ей успокоиться. Самолет вырулил на взлетную полосу, и пока двигатели набирали мощность, я мельком взглянул на Святогора. Глаза дяди были устремлены в конец салона, а руки лежали на подлокотниках. Двигатели загудели, машина уверенно разогналась с места и вскоре мягко оторвалась от земли, набирая высоту. Нас вжало в кресло, и Виктория невольно схватилась за подлокотники, ее глаза широко раскрылись от изумления и легкого страха. «Посмотри, как красиво», — вскоре сказал я, указывая на огни внизу. «Москва с высоты птичьего полета ночью особенно прекрасна. За окном раскрывалась панорама ночного города. Мириады огней, словно звезды, рассыпанные по земле». Сестра повернула голову, и на ее лице отразилось смешанное чувство удивления и восторга. «Да», – тихо ответила она, – «никогда не видела город с такой высоты». Постепенно ее напряжение начало спадать. Я же погрузился в свои мысли. События последних дней тянулись передо мной сложной мозаикой. Встречи, решения, планы. Каждая из них требовала внимания, а времени становилось все меньше. Ответственность давила грузом на плечи, но отступать было нельзя. В салоне воцарилась непринужденная атмосфера. Тусклый свет ламп создавал уют, а тихий шум двигателей служил фоном для размышлений. Я почувствовал, как усталость начинает брать свое, и закрыл глаза, пытаясь привести мысли в порядок. Казалось, в какой-то момент я даже задремал. Внезапно тишину прорезал глухой грохот, от которого все внутри словно перевернулось. Самолет резко дернулся, и я ощутил, как тело прижимается к креслу. За окном сверкнул яркий свет, взрыв, сильный и пугающий, озаривший ночное небо. «Вот суки», — вырвалось у меня с невероятной злобой. Виктория вскрикнула, ее рука инстинктивно потянулась к моей. Я схватил ее ладонь, ощущая, как она дрожит. Глаза девушки были широко раскрыты от ужаса, губы побледнели. Святогор тут же поднялся, его лицо превратилось в маску сосредоточенности. Резкий голос пилота донесся через громкоговоритель. «Аварийная ситуация. Всем оставаться на местах, пристегните ремни». Прозвучала стандартная в таких ситуациях инструкция. Гул двигателей сменился воем, и самолет начал стремительно терять высоту. Воздух наполнился тревожным сигналом, мигающие красные огни добавляли паники. Я почувствовал, как сердце бешено колотится в груди. «Держись!» — крикнул я Виктории, стараясь перекричать шум. «Все будет хорошо». Она лишь крепче сжала мою руку, не отводя от меня глаз. В ее взгляде было столько доверия и страха, что я ощутил острое желание защитить ее любой ценой. А еще как следует наказать тех, Кто осмелился пойти на такой шаг? Глава 6. Внутри самолета царил хаос. Тревожные сирены, обрывистые команды пилотов по громкой связи и беспорядочные крики пассажиров сливались в единый гул, который давил на уши. Аварийные огни мигали, отбрасывая зловещие тени на напрягшиеся лица моих людей. Я быстро огляделся, оценивая ситуацию. Виктория сидела как парализованная, стиснув подлокотники кресла. Губы сестры едва заметно дрожали. Красный свет отражался в ее широко раскрытых глазах, придавая им стеклянный блеск. Что же касалось дяди, то он уже поднялся с места, как и я, бегло осматриваясь по сторонам, стараясь оценить обстановку. «Отстегните ремни», — приказал я громко, стараясь перекрыть шум аварийных сигналов. Мой голос прозвучал твердо и уверенно, не допуская возражений. «Не знаю, зачем пилот попросил нас пристегнуться, ведь если самолет рухнет на землю, это никому никак не поможет. Более того, эти ремни сейчас могут только помешать». Тем временем люди растерянно переглядывались, но увидев мою решимость, все же начали исполнять команду. Одновременно с этим я закрыл глаза, сосредоточившись, и мысленно обратился к Аластеру. «Найди, откуда стреляли», — отдал я ментальный приказ бесу и следом добавил для остальных. «Самое время эвакуировать всех отсюда». Демоны мгновенно отреагировали, и пространство вокруг нас замелькало темными силуэтами. Воздух в салоне стал плотнее, звуки затихли, и на мгновение казалось, что все замерло. В следующий миг перед глазами промелькнула череда вспышек и размытых белых пятен, а затем мы все оказались на заснеженной поляне, окруженной величественными соснами, чьи верхушки скрывались в серых низких облаках. Холодный воздух ударил в лицо, заставив меня вдохнуть глубже. Снег скрипел под ногами, а морозный ветер обжигал кожу, проникая сквозь одежду. Вся эвакуированная с падающего самолета группа людей, по сути составлявшая весь мой клан, теперь стояла посреди зимнего леса. Бортпроводники и пилоты, которых я также приказал вытащить из падающего самолета, шокированно переглядывались, не веря в чудо собственного спасения. Их лица были бледными, глаза расширены от ужаса и недоумения. Кто-то из них прижимал руки к груди, пытаясь согреться и осознать происходящее. Святогор, заметив мое напряжение и сдерживаемую ярость, шагнул вперед, беря на себя общение с персоналом. «Прошу сохранять спокойствие», — голос дяди прозвучал твердо и уверенно, словно стальной клинок прорезал морозный воздух. «Скоро все разрешится. Постарайтесь не паниковать и держаться вместе, а также не замерзнуть». Его невозмутимость подействовала на людей немного успокаивающе. Пилоты и стюардессы кивнули, хотя на их лицах все еще читались недоумение и страх. Кто-то из них попытался спросить что-то, но Святогор поднял руку, призывая к молчанию. Тем временем я искал взглядом полковника Калинина. Он стоял немного в стороне, его лицо было мрачным, а глаза метали молнии. Одежда мужчины, еще недавно безупречно выглаженная, теперь была слегка помята, а на воротнике виднелись снежинки. Подойдя к нему, я сдержанно, но твердо спросил: «Это так вы обеспечили мне безопасность, господин полковник?» Мы пересеклись взглядами с Ярославом Геннадьевичем, и в его глазах я увидел отражение собственной ярости. Челюсти были сведены, губы сжаты в тонкую линию. Вместо ответа он лишь отвел глаза, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Его молчание говорило больше любых слов. Полный провал операции по переброске доверенных ему людей сильно бил не только по самолюбию, но и по профессиональной гордости. Вдруг где-то вдали раздался глухой грохот, и над горизонтом взметнулся огненный столб. Самолет рухнул, взрыв эхом прокатился по окрестностям, заставив землю под ногами едва заметно вздрогнуть. Сердце сжалось от ярости и бессилия. Я стиснул зубы, чувствуя, как внутри меня поднимается волна гнева. Обернувшись, увидел Викторию. Сестра стояла, дрожа как осиновый лист, ее лицо было бледнее снега, а глаза блестели от слез, готовых вот-вот пролиться. Девушка казалась потерянной в этом холодном и суровом пейзаже, ее тонкие плечи сотрясались от холода и страха. Ругнувшись на себя за то, что сразу не обратил внимания на состояние сестры, я шагнул в ее сторону. Подойдя ближе, просто и без слов обнял Вику, прижимая к себе. Ее тело было холодным, и я чувствовал, как она дрожит. «Все закончилось», — тихо сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и ободряюще. «Я рядом, мы живы, нужно радоваться». Последняя фраза далась мне с трудом, так как сам я ни разу не радовался, а только пылал злобой и ожиданием момента возмездия. Сестра не ответила, но я ощутил, как ее дыхание постепенно становится ровнее. Виктория прижалась ко мне, словно ища защиты от окружающего мира. Один из охранников, заметив состояние девушки, быстро снял с себя куртку и накинул на ее плечи. Я коротко кивнул ему, выражая благодарность. Его лицо было серьезным, но в глазах читалась искренняя забота. В этот момент в голове раздался голос Аластера, низкий и басовитый, как всегда. Я обнаружил военную базу, откуда была запущена ракета. Там сейчас переполох. Я прикрыл глаза, задумываясь над его словами. «Наблюдай за ними», — приказал я мысленно. «Но пока не вмешивайся». «Понял», — коротко ответил он, и тут же умолк. Пока я беседовал с Аластером, другие демоны были заняты поиском ближайшего населенного пункта. Мороз с каждой минутой давил все сильнее, и я понимал, что долго здесь оставаться нельзя. У многих из нас теплая одежда осталась в салоне самолета. Спустя несколько минут, пока мы переговаривались и пытались не замерзнуть, один из бесов сообщил: «Мы нашли деревню неподалеку. Там есть дома, можно укрыться от холода». «Действуйте», — ответил я и, обернувшись к окружившим меня людям, громко произнес, стараясь привлечь внимание: «Сейчас мы переместимся в более теплое место. Прошу всех держаться вместе и не паниковать». Последнее предложение было сказано больше для персонала самолета, нежели чем для моих людей. Пространство вновь замелькало темными красками, и в следующий миг окружающая картина сменилась. Мы оказались внутри уютного деревенского дома. Теплый воздух, наполненный ароматом свежего хлеба, горячего супа и древесного дыма, сразу обволок нас, контрастируя с леденящим холодом улицы. Пол под ногами был деревянным, немного скрипучим, покрытым разноцветными ковриками ручной работы. На стенах висели старинные фотографии, вышитые полотенца, придавая помещению особый шарм. Группа из двух десятков человек внезапно появилась в просторной кухне, где за большим деревянным столом сидела семья из четырех взрослых и троих детей. Свет от висевшей под потолком люстры мягко освещал их лица, создавая теплые тени. Люди ужинали. На столе стояли миски с борщом, хлеб, соленья. В руках у каждого было по ложке, с которыми все они, как по команде, замерли, вытаращив глаза на появившихся незваных гостей. Сцена была почти сюрреалистичной. Дети, с широко раскрытыми глазами и открытыми ртами, смотрели на нас, словно на призраков. Мужчина среднего возраста, вероятно, глава семьи, медленно опустил ложку. Его лицо выражало полное недоумение. Женщина рядом с ним прикрыла рот рукой, глаза ее наполнились страхом. Первыми опомнились дети. Младший мальчик, лет пяти, спрятался за спину матери, выглядывая из-за ее плеча. Старшая девочка, возможно, 12 лет, сжала руку бабушки, не сводя с нас взгляда. Сама бабушка, седовласая женщина с глубокими морщинами, но ясными глазами, отложила столовые приборы и, посмотрев прямо на меня, дрожащим голосом произнесла: «У нас денег нет, ребята». Ее голос прозвучал тихо, но отчетливо, разрезая тишину, повисшую в воздухе. На мгновение я растерялся, осознавая комичность и неловкость ситуации. Неужели не было какого-нибудь магазина, чтобы не шокировать людей? Без особого наезда поинтересовался я у бесов. «Тут тепло», — тут же отозвалась Кали. «Горячая еда и чай, вы же замерзли. А магазины в это время здесь уже не работают». Я вздохнул, признавая их логику. Святогор, видя мое замешательство, вновь взял ситуацию в свои руки. Лицо дяди оставалось хладнокровным, а голос мягким. «Прошу прощения за столь неожиданное появление», — начал он, делая шаг вперед и слегка наклоняя голову в знак уважения. «Мы не бандиты и не грабители. Просто оказались в сложной ситуации и ищем временного приюта». Хозяева дома переглянулись, все еще не веря своим глазам. Мужчина нахмурился, пытаясь взять себя в руки. «Кто вы такие?» — спросил он, стараясь придать голосу твердость, но в нем проскальзывали нотки волнения. Я решил вмешаться, чтобы прояснить ситуацию. Сделав шаг вперед, я попытался выглядеть как можно менее угрожающе. «Меня зовут Алексей», — начал я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Как сказал мой друг, мы попали в трудное положение. Наш самолет потерпел крушение, и мы были вынуждены искать укрытие от холода. Мы не причиним вам вреда и не просим ничего, кроме возможности согреться. Планируем в течение получаса покинуть ваш дом. И извините, что натоптали», опустив взгляд себе на ботинки, с которых на ковер сейчас сыпался снег, закончил я.